Глава вторая. Шато де Рибурди расположилось в живописном, но труднодоступном месте на склоне небольшой горы французских Альп. Утопающий в осенних красках древний замок XVI века воссоздает атмосферу давно ушедших эпох. Это место, где время, кажется, остановилось, и каждый камень, каждый узор на стенах хранит в себе воспоминания о веках, прошедших в этом уединенном уголке. Сейчас, когда деревья облачились в теплые оттенки огненных красок, шато приобретает особый, мистический вид. Его каменные стены пронизаны временем и тайнами, и каждый уголок сдерживает невысказанные истории, затаенные среди сводов и залов. Старинные окна изящно украшены изысканными коваными решетками, а каминные топки, заполняющие воздух ароматом древесины, создают атмосферу тепла и уюта. Каминные топки. Взглянув на черновик статьи, с горьким сарказмом выдохнула графиня Элеонор де Жюли, хозяйка шато. Ей нужны были деньги. Ей нужно было любыми путями затащить в свой замок посетителей и постояльцев. Она прекрасно знала, что время не остановилось для водопроводных труб и канализации, которые тут и там норовили протечь и пронизать стены не временем и тайнами, а водой в лучшем случае, что от каждого узора на стенах мог отвалиться фрагмент и угробить любого, кто окажется поблизости, что каждый уголок, который сдерживал невысказанные истории, сдерживал истории о том, во сколько ей обошлось то, чтобы этот уголок вообще мог сдерживать что-нибудь. А каминные топки, заполняющие воздух ароматом древесины, должны были быть сначала заполнены этой самой древесиной. А на это нужны люди, нужны деньги. Она знала все это, как никто другой. Она знала, что обязана до последнего продолжать дело по сохранению своего имения. Знала, что не сможет отступиться. Знала, что после развода это будет трудно. Понимала, что нужно что-то делать. «Я сделаю это», — решительно прошептала она, и в ее глазах засветилась искра решимости. На просторной провинциальной кухне шато, заполненной не только ароматом древесины, но и готовящегося обеда, за массивным столом сидела горничная Марьяна. Ей было чуть больше 40, но выглядела она чуть моложе. Чуть моложе 50. Простоватой славянской внешности ее описание можно было подытожить одним словом — усталость. Отрешенный взгляд потухших глаз из-под отяжелевших от бессонницы век, пальцы, быстрые и тщательные в обычные дни, теперь двигались медленно и утомленно, словно каждый жест был испытанием. Даже белый воротничок ее форменного платья был расстегнут и, казалось, устало свисал на бок. Впрочем, все это никак не вязалось со здоровым цветом лица Марьяны и мимолетными улыбками, которые время от времени меняли ее облик в лучшую сторону, словно слабый лучик солнца, изредка пробивающийся сквозь тучи в пасмурный день. Перед Марьяной на столе лежало столовое серебро. Она, не глядя, взяла очередной нож и начала усиленно, что опять-таки было странным для ее усталого вида, натирать его полотенцем. От резкого движения нож выпал у нее из рук и звякнул о плитку пола. На звук обернулся муж Марьяны, Жермен. Оторвавшись от плиты, он подошел к ней и обнял за плечи. Что случилось? В голосе Жермена звучала забота. Марьяна бросила на стол полотенце и в слезах уткнулась Жермену лицом в живот. «Ну же, Марианна, так нельзя. Ты так часто плачешь в последнее время. Что с тобой?» Жермен нежно погладил супругу по голове. Марианна фартуком вытерла заплаканные глаза и, взглянув на мужа, слегка улыбнулась. «Ничего, дорогой, ничего. Это осень, наверное». На плите что-то зашипело, и Жермен, заботливо поцеловав Марианну в голову, поспешил вернуться к кастрюлям. Внезапно на кухне будто повеяло свежестью, и вместе со струей осеннего влажного воздуха, заносимого сквозняком, в нее впорхнула Элеонор. Ее длинное шифоновое платье со множеством рюшечек и оборок, кажется, жило своей жизнью, не прекращая легко развиваться от ветерка, сопровождавшего Элеонор даже внутри замка. Цветы на легкой ткани жили полной жизнью, будто их срезали 5 минут назад, а не нарисовали искусные руки художниц одного из домов высокой моды Парижа. Огромная шляпа под стать платью была увенчана цветами самых невероятных оттенков, а ленты и банты на ней, как странные птицы, развивались в воздухе, создавая вокруг хозяйки вихри веселья и красок. Необычайных размеров шелковый шарф вторил стремлению платья и шляпы улететь, поднять хозяйку шато в воздух и закружить ее над замком, с его садами, парком, бассейном и конюшнями, гравийными дорожками и гаражами, остроконечными крышами и густым лесом, скрывающим всю эту красоту от альпийских гор. Ее лицо, раскрасневшееся на свежем воздухе, было полно вдохновения, глаза весело блестели, а улыбка была заразительна. И она надевала это платье, надевала эти шарф и шляпку, чтобы полететь вместе с ними, поделиться своей энергией и вдохновением со всем миром, поднимая настроение и даря надежду каждому встречному. Ей 59. Она почти разорена. Муж бросил ее, уйдя к молодой любовнице, но она полна решимости путешествовать, учиться, влюбляться и наслаждаться каждым моментом. Пропорхав до плиты, Элеонор, наклонившись к кастрюлям, рукой подтолкнула пар, чтобы вдохнуть аромат готовящегося обеда. «Какая прелесть! Какая прелесть! Какая прелесть! Жермен, ты просто кудесник!» Нельзя было не заметить, как Жермен засиял с приходом хозяйки. Элеонор взяла его за руки и поцеловала в обе щеки. Сияние Жермена вот-вот перейдет в краску. Посмотрев на него, Элеонор снова поцеловала его в щеку. Он неловко улыбнулся и опустил голову. Марианна старалась улыбаться, наблюдая за сценой восхищения хозяйки и ее мужем. Но получалось это у нее довольно неубедительно. Не выпуская рук повара, Элеонор обернулась к горничной. «Мон пети, Марианна, у вас все готово к приезду гостей?» — заботливо спросила она. «Да, мадам, все комнаты уже готовы», — ответила Марианна и встала. Элеонор заметила на полу нож. Она подошла к горничной, рукой мягко усадила ее на место и, подняв нож, положила его перед ней на стол. «Смотрите-ка, мужчина придет», — удивилась хозяйка шато. «А ждем-то мы только женщин?»